Форель с розовой мякотью. С утратой Флоры мы потеряли и дневной свет. С переходом на зимнее время наш график работы сместился, что всегда меня расстраивает. Утром снова было светло, но темнота наступала в самый приводящий в уныние час. Небо было черным, когда я закрыла магазин в 6 и голодная пошла домой. Запах бульона песту в течение последнего часа просачивался сквозь стены магазина, долетая из соседнего ресторана. Песту — соус или паста из измельченного базилика, чеснока и сыра, используемые в провансальских блюдах. Окна в домах, мимо которых я проходила, были похожи на маленькие декорации, освещенные мягким золотым светом. Сначала мы с Полуксом терпеть не могли проходить мимо светящихся окон в этот час. В детстве мы жили в Миннеаполисе и были вечно голодны. Но теперь переехали в пригород внутри окружной дороги и привыкли заглядывать в окна, наблюдая за маленькими драмами и сценками домашнего уюта. Вот женщина, оживленно жестикулируя, выговаривает что-то ребенку, перегнувшемуся через перила лестницы. Вот мужчина уставился в монитор компьютера. Только что вошедший в комнату мальчик любуется новыми джинсами. Головы сидящих на диванах членов семьи на фоне ярких экранов с движущимися изображениями. Эти маленькие живые картины видны только в этот час, перед тем, как люди лягут спать. Снег еще не выпал, и в городе не по сезону тепло. Проходя по тихим улицам, я испытывала ностальгию, чувство мечтательного беспокойства, переходящего в отчаяние из-за того, что изменение климата слишком легко меняет наш мир и разрушает то, что ценно, нормально. Однако сам факт прогулки по красивой ноябрьской улице в тонком свитере, в котором не замерзнешь, был своего рода заразительным удовольствием. Наш дом — один из немногих небольших коттеджей, оставшихся на нашей улице. Несколько ветвистых вязов все еще затеняют бульвар, и старомодный дворик густо зарос. На втором этаже есть одна полностью оборудованная ванная комната, а другая примыкает к крошечному кабинету, гостевой спальне за кухней. Мы встроили еще один крошечный туалет под лестницей. Чтобы им воспользоваться, нужно согнуться и присесть. Полукс для него слишком велик. Его дядя-строитель купил этот дом в конце 1990-х, когда рынок жилья упал. Дело в том, что ему хотелось жить рядом с озером. Входная дверь открывается в уютную гостиную, а кухонная зона отделена от нее тяжелым старым столом из красного дерева, купленным на одной из многочисленных распродаж, которые то и дело происходят в округе. У нас даже есть кукольный домик ручной работы. Копия одного из пошедших с молотка домов украшены двухэтажными колоннами. Наш дом обставлен содержимым близлежащих домов, которые пустеют по мере того, как их жильцы переезжают или умирают. Кресла-качалки, бесконечные застекленные шкафы и резные кровати, диваны и потертые письменные столы. Перенесенные из чужой жизни в нашу, эти предметы мебели напоминают о бывших владельцах, то случайной наклейкой с касаткой, то следами собачьих зубов на ножке, то, как мой собственный стол, открыткой с изображением Будды и иллюстрированной инструкцией по искусственному дыханию, приклеенными скотчем к ящику. Мы с Полуксом притворялись, что у нас обоих выдался тяжелый день, и нам нужно рухнуть на разные стороны дивана. Принимая во внимание сверхъестественное присутствие Флоры, о котором я не могла забыть, расставляя книги по полкам, проверяя инвентарные записи и обзванивая клиентов, можно было не сомневаться, что у меня день выдался действительно напряженный. Но я почти уверена, что с Полуксом все обстояло иначе. Он был на рыбалке. После смерти матери моего сонного Потаватами с серебряным конским хвостом воспитывала горячо любимая им Наокомис, бабушка Ноко, потому что отец мог оставить его одного в квартире на целую неделю, а однажды потерял его в лесу. Потом забыл в торговом центре. И, наконец, оставил его с другом, у которого случился сердечный приступ, и он умер, пока Полукс ползал по его ногам. Нока взяла Полукса под опеку, и они переехали в северную Миннесоту. Вследствие она вышла замуж за индейца Аджибви. Дела у них пошли лучше. Полукс ходил в обычную среднюю школу, а затем начал карьеру боксера. Как только он бросил бокс, начал работать в полиции племени. Сразу после моего ареста он уволился из полиции и вернулся в города. Дядя Полукса взял его в свою строительную компанию, а затем оставил ее вместе с домом ему в наследство. В начале 2008 года, перед самым кризисом, Полукс продал строительную компанию и два новых дома. На вырученные деньги он купил акции, когда рынок резко упал. Какой индеец играет на фондовой бирже? Однажды я задала ему этот вопрос. Он прямо сказал: «У белого человека беда с мозгами, и я просто пользуюсь своим преимуществом». Акции восстановили прежнюю стоимость и даже превысили ее. Сейчас они приносят скромный доход. Полукс делает дизайнерскую мебель в гаражной мастерской. На деньги, вырученные от продажи мебели, он покупает принадлежности для своих церемониальных нарядов и украшений из орлиных перьев. А еще он подал заявление и теперь ждет, когда служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы пришлет ему орла. Он прождал птицу большую часть года. Полукс посещает множество церемоний Аджибви в качестве ошкаабеви, то есть помощника. Мы можем почти позволить ему разгуливать с ручным барабаном, а мне работать в книжном магазине. У нас нет собственных детей, но мы воспитывали племянницу, дочь брата Полукса, пока та не выросла. Принято считать, что дети однополых братьев и сестер бывают очень близки со своими тетями или дядями. Полукс называет ее дочерью, а она его папой. «У меня вести от Хетты», — сказал Полукс. Мое сердце подпрыгнуло. Я тоже привязалась к Хетте и думаю о ней как о нашей дочери, хотя и не нравлюсь ей. Полукс увидел выражение моих глаз. «Не паникуй, с ней все в порядке». Она не согласилась на эту роль. «Ах, слава богу, роль казалась мне такой поверхностной». Хетта бросила Институт искусств американских индейцев и работает официанткой в Санта-Фе. Санта-Фе — город на юге США, административный центр штата Нью-Мексико. Ее часто просят сняться в фильмах или видео, особенно когда город переполнен художниками и коллекционерами, посещающими индейский рынок. Индейский рынок Санта-Фе — ежегодный арт-рынок, который проводится в выходные дни, следующие за третьим четвергом августа. Это мероприятие привлекает в город около 150 тысяч человек со всего мира. Его организует Юго-Западная ассоциация индейских искусств, демонстрируя работы лучших художников коренных американцев из племен по всей стране. Я боюсь за нее, потому что она невероятно яркая, упрямая и немного дикая. Она дружит со Сэмой. Сомневаюсь, что ее пригласили сниматься в порнофильме. Как бы то ни было, от роли она отказалась. Не волнуйся. Если бы она согласилась, я бы съездил за ней и привез домой. Хетта не разговаривает со мной вот уже почти 8 месяцев, но, по крайней мере, общается с Полуксом. Я знаю, ты так бы и поступил. Я ужасная мать. Не начинай, — погрозил пальцем Полукс. «Вот, посмотри, я поймал 6 форелей». Осень была такой теплой, что несколько ручьёв все еще были открыты для ловли. Полукс рыбачил с приятелем примерно в часе езды от дома, в Висконсине, и обычно приносил домой выпотрошенную 11-дюймовую форель в мешке на молнии. Улов всегда был идеальный. И я заподозрила, что муж наведывается в один из тех туристических прудов с форелью, где установлены садки с рыбой, которую специально представленные работники разделывают, как только та бывает выловлена. Но он клянется, что это не так. Он спросил, что произошло в магазине. Я рассказала Полуксу о книжном клубе женщин в кардиганах с практичными стрижками, которые купили книгу Марлона Джеймса «Черный леопард, красный волк» и полны решимости существовать в лихорадочно-мечтательной ауре ее повествования. С трудом сдерживая волнение, они читали друг другу понравившиеся отрывки. «Какие-нибудь еще новости от Хетты?» Больше никаких. Я знала, что это неправда. И все же я откинулась назад и закрыла глаза. Мы с мужем давно договорились, что Поллукс готовит мясо, а я — рыбу. Фирменные супы мы стряпаем по очереди. Я думала только о том, как буду готовить форель, а остальные мысли выбросила из головы. Надо выйти в сад и нарвать побольше петрушки, орегано, эстрагона и розмарина, которые уже должны были замерзнуть, однако прекрасно себя чувствуют под легким покрывалом сосновых иголок. Я мелко нарежу травы, нафарширую ими рыбу, добавлю чеснок, обжарю форель на сливочном масле. Морская соль, вино. Ах, какой восхитительной она будет, эта форель с розовой мякотью, все еще сверкающая, словно река. Так и оказалось. После ужина мы отправились на прогулку. Яркий луч моего налобного фонарика прорезал пенисто-серую городскую тьму. Это была не густая, человеческая темнота, совсем не похожая на разрывающую сердце черноту севера. За спальней наш двор спускался под уклон у высокой белой канадской сосны. Двор заканчивался тупиковым переулком, скорее грунтовой тропой. Спустившись по тропе и перейдя бульвар, вы неожиданно попадали в таинственный лес из ясеня, сибирского вяза, клена, самшитовой бузины, ежевики, крушины и лопухов. Страну потайной красоты. Велосипедная и пешеходная тропа прорезала колышущийся полог тополей и берез, а затем сворачивала на полосу восстановленной прерии, которая излучала травяной свет и все лето гудела от насекомых. Там, внизу, ночную тишь иногда нарушал далекий грохот неуклюжего товарного поезда. Чтобы попасть в лес, мы пересекли строительную зону. Город решил провести скоростной трамвай по покрытой листвой велосипедной дорожке. Однажды наши улицы с коттеджами, многие из которых некогда были пансионатами, превратятся в многоквартирные дома, а дикие леса будут приручены и благоустроены. Или, возможно, со временем они станут еще более заброшенными. Эти земли — родина индейцев Дакота, территория народа облачного человека. Облачный человек, вождь индейцев Дакота, основал сельскохозяйственную общину Хейате-Атуве на берегах Бде-Макаска в 1829 году, после того, как на три дня попал в снежную бурю. Белые поселенцы рассматривали деревню как прогрессивный шаг на пути к ассимиляции, однако члены общины вели явно дакотский образ жизни. Его деревня находилась где-то рядом с Бде-Макаска, озером Белой земли. Местность была болотистая, здесь в изобилии рос дикий рис. В его угодья аккуратно вклинивались кукурузные поля индейцев, по болотам пробирались лоси, может быть, волки обитали там, где сейчас находится наш двор. Медведи расхаживали по дубовой роще, объедаясь желудями. Сегодня вечером мы шли тихо, прислушиваясь к крикам сов. В шепчущей темноте я размышляла о Дакота, народе Асемы, со стороны ее отца. Они бежали отсюда в 1862 году, когда штат Миннесота предложил скаутам-добровольцам вознаграждение в $25 за скальп индейца. Возможно, ее предки до Дакотской войны были связаны с этим участком земли, или с землей под самим книжным магазином. Дакотская война, известная также как Восстание Сиу, вооруженный конфликт между США и Санта-Сиу. Конфликт начался 17 августа 1862 года на реке Миннесота, на юго-западе штата Миннесота, и завершился казнью 38 индейцев Санта-Сиу 16 декабря 1862 года в городе Манкейто. Я вгляделась в деревья, тонкие кончики ветвей шуршали на легком ветру. Кустарник вокруг нас был полон царапающими таинственными шумами. Сюжеты многих книг и фильмов перекликались с моими тайными встречами с Флорой. Места, посещаемые беспокойными духами индейцев, походили одно на другое. Как правило, это были отели, где кости аборигенов лежали под цементными фундаментами и полами. Аккуратные, обладающие сверхъестественными способностями останки — символ тревоги американцев по поводу их жестокой истории. Многое из происходящего со мной уже случалось в художественной литературе. Неупокоенные индейцы. А как насчет таких же поселенцев? Беспокойных фанатов? По словам Пенстемон, магнетизм Земли направляет многие действия обитателей невидимого мира. Возможно, сам книжный магазин располагается на клочке Земли, где пересекаются магические линии. Их невидимые руны соприкоснулись во время какого-то сдвига, возможно, космического, солнечной бури, в общем, чего-то изменившего реальность. Возможно, родственники облачного человека недовольны мной из-за того, что я сплю с потаватами. Я схватила мужа за руку и спросила, знает ли он традиционных врагов потаватами. «Мы были крутыми парнями, разжигающими огонь», — ответил он. «А потому нравились людям». Название людей Будови, которые, возможно, позднее стали потаватами, на языке аджибве означает «разжигающие огонь». Некоторые старейшины считают их индейцами, искони, добывавшими огонь. «Может быть, твои предки были поджигателями?» — предположила я. «Иначе почему бы они прославились тем, что может сделать каждый?» «О, мы были особенными. Мы могли разжечь огонь голыми руками». Он остановился, сильно потер руки и взял мое лицо в горячие ладони. Мы стояли на небольшом участке земли прямо рядом с пешеходной тропой. Мой налобный фонарик светил ему прямо в глаза. Я подняла руку и нажала кнопку выключателя. Мы замерли во вздыхающей темноте города. Я прислонилась к нему. Позволила себе вплыть в Поллукса. Я чувствовала биение его сердца у своей груди. Чувствовала, как пробираюсь по тропинкам внутри него без света. Если бы я шагнула с обрыва в его сердце, он бы меня поймал, вернул бы меня на солнце. Я вспомнила о том, как Поллукс стоял на фоне сияющих разноцветных байдарок, о его черном силуэте и о солнце, светящем из-за спины. «Ты веришь в призраков?» — спросила я. «Ты же знаешь, что нет. Или во всяком случае знаешь, что я о них думаю». «Я надеялась, что ты передумал». «Нет». «Ну, если бы ты передумал, и призраки существовали, кого бы они навестили в первую очередь? Стали бы они навещать нормальных людей? Хороших? Или таких, как я?» Поллукс включил свой налобный фонарик, схватил меня за плечи и поставил перед собой. Я прикрыла глаза рукой. «Выключи свет, слышишь?» «Я просто хочу посмотреть, с кем разговариваю. Что это за такие, как я?» «Люди, которые бесчестят мертвых». «Он уже был обесчещен», — возразил Поллукс. «Знаю, он был хорьком, но я все равно сожалею о том, что сделала. И больше всего раскаиваюсь, что не проверила подмышки Баджи». Поллукс взял меня за руку, и мы молча пошли домой. «Я знаю, он думал, что у людей, которые видят призраков, проблемы с головой. Они верят во всевозможные вещи, которые его раздражают. Вредоносные огненные шары, например, или странные существа, которых он даже не считал уместным обсуждать. Я не могла смириться с тем, что Поллукс может посчитать меня чокнутой, во всяком случае, по части призраков». Когда мы вошли в дом и сняли пальто и перчатки, он заговорил. «Ты должна перестать думать о призраках, Туки. Ты уже не та чудачка, которая похитила старину Баджи. Ты интеллигентный книжный червь, знающий тысячу способов приготовить рыбу». «Спасибо, Нинаабим», — поблагодарила я. Нинаабим — муж, супруг на языке аджибве. «Но что, если... что, если бы меня побеспокоил призрак?» Полук сбросил на меня раздраженный взгляд, которого я так боялась, но потом смягчился. «Будем считать, что это говорю не я, ладно? Так вот, если бы это когда-нибудь случилось, моя бабушка посоветовала бы поговорить с призраком, попросить его не беспокоить тебя, а курить место его появления шалфеем и можжевельником, оставить для него табаку, немного утешить беднягу, поладить с ним». «Окей», — отозвалась я. «Спасибо. Я собираюсь лечь спать пораньше». Полукс поцеловал меня в макушку и закрыл дверь спальни. Он знал, что иногда мне нужно уединение. Я разделась и голая забралась в нашу кровать королевских размеров с поролоновым матрасом и натянутым сверху на матрасником, с тщательно подобранными подушками из магазина уцененных товаров, с дешевыми белыми, ну очень белыми, простынями и наволочками. Забираясь в нашу постель, я испытываю радость и облегчение человека, входящего в тайное измерение. Здесь я буду бесполезна. Мир может продолжать вертеться без меня. Здесь меня будет удерживать любовь. И все же довольно часто в этом идеальном убежище мое сознание отказывается отключаться. Джеки, страдающая бессонницей, сказала мне, что и с ней случается то же самое. Она говорит, у нее повышенная бдительность, которая сопротивляется потере сознания. Я лежала без сна и думала о Флоре. Я окурю весь магазин, отмечу привычный маршрут ее перемещений по нему. Мне казалось, что они подчиняются некоторой закономерности. В конце концов, Полукс зашел в спальню, залез под одеяло и сразу же отключился. Я не боролась с бессонницей. Я слушала, как дышит муж, пока он не погрузился в глубокий сон и не начал похрапывать, лежа рядом. Товарный поезд медленно тащился по лесу в конце бульвара. Перекликались совы, затявкала лиса. Люди проходили по улице, пьяно смеясь. Вдалеке послышались сирены. Порыв ветра заставил ветки белой канадской сосны зашуметь. Мой любимый звук. Я начала чувствовать одинокую напряженность, дрожь бытия, переходящего в небытие. Наконец, я забеспокоилась о деньгах, и мой мозг сдался.